Глава 36. Лера. У родителей я пробыла 2 недели. Все звонки по поводу работы переносила и отдохнула, можно так сказать, душой и телом. По поводу того, что я хочу сделать ЭКО, я родителей тоже в известность поставила. В любом случае они потом узнают. Нет смысла это скрывать. Сначала они были обескуражены. Но, услышав мои доводы, оттаяли и уже были рады, что, возможно, скоро у них появятся внуки. От Вовки пока рано ждать. Он весь в процессе создания своей карьеры. Поэтому, как они сказали, вся надежда на меня. Про Артема мы с мамой больше не поднимали никаких тем. И я ей благодарна за это. Нужно время, чтобы сердечко мое вновь покрылось слоем льда. И стало такое же, как и было. Неприступной крепостью. «Лерусь, береги себя». Мама с папой провожали меня на поезд. И мы стояли уже на перроне. Она пригладила мне волосы и посмотрела своими добрыми глазами. «Как все узнаешь по своему ЭКО, ты мне сообщи. Знаешь же, что переживать буду». Я кивнула и обняла ее крепко. «Конечно, мамуль, все будет хорошо». Подошла к папе, чмокнула и тоже обняла. Так как он человек скромный, просто тихо произнес: «Дочка, будь осторожна». Я кивнула и с довольной улыбкой пошла на посадку. Когда поезд тронулся, родители так и стояли на перроне и махали мне руками, пока не превратились в маленькую точку. Все-таки классно, когда у тебя есть родители, есть место, куда ты можешь приехать. Кто тебя поймет и выслушает, утешит и подставит свое плечо для слез. Хочу, чтобы мой ребенок тоже рассчитывал на меня. Поэтому я буду стараться быть самой лучшей мамой на свете. Всем своим клиентам я сказала, что ушла в отпуск на месяц. Поэтому у меня в запасе есть 2 недели, чтобы все узнать, сдать анализы и, возможно, оплодотвориться. Эта мысль с громким стуком отзывалась внутри меня. Я почувствовала стимул в жизни, и это состояние мне очень нравилось. Подъехав к своему подъезду на такси, как дежавю, на лавочке меня ждет моя подруга Люба. И, к моему огромному удивлению, с ней вместе сидит и приобнимает ее за плечи мой друг Игорь. Вот это поворот. Они меня сначала не замечают, полностью поглощены друг другом. При этом подруга вся раскрасневшаяся и смущенная. А Игорь что-то с восхищением ей рассказывает. Подаю я звук, чтобы привлечь их внимание. И это помогает. Они подскакивают, как школьники, которых застукали за чем-то непристойным. «Сразу спрошу, вы вместе?» Люба открыла было рот, но ее перебил Игорь. «Лера, ну привет для начала», — сказал он и улыбнулся своей добродушной улыбкой. «Ты умеешь, конечно, застать врасплох. И да, отвечаю на твой вопрос, мы вместе». После этого он крепче прижимает к себе Любу, и она просто млеет от него. Я искренне рада за них двоих, но когда они успели спеться? Рада за вас. И обоими руками их вместе обнимаю. А теперь ко мне на чай. Хочу узнать первое вашу историю. Они переглянулись, закивали, и мы почапали в мою квартиру. Заказав пиццу на дом, так как в холодильнике было шаром покати, мы уселись на диванчик. Но эти двое даже тут устроились так, чтобы не отлипать друг от друга. Когда я тогда ее увидел, заплаканную, помнишь, Лер? Начал Игорь. Я первый раз в жизни хотел пожалеть девушку, и мне были не противны ее слезы, так как ее боль была искренняя, а не наигранная, как у большинства современных девушек. Он с такой нежностью посмотрел на Любу, что даже мне самой неловко стало. Затем продолжил. Ну и еще, конечно, ее красота. Но как можно в нее не втрескаться? Это же солнышко рыжее, кудрявое. Он взял один ее локон волос и покрутил на пальцы. Тут Люба отмерла и продолжила. Ну, вообще-то он мне тоже сразу понравился. Но я не думала, что такой, как он, посмотрит на меня, да и с опухшими глазами от слез. Потом он где-то нарыл мой номер и позвонил. Но даже тогда я его близко к себе не подпускала. Думала, может, это его игра такая, соблазнить и бросить. Помнишь, я ходила на свидание и тебе не сказала с кем? Так это был Игорь. Я не хотела тебе говорить. Просто думала, что ты меня будешь отговаривать. Потом она вздохнула громко и, поцеловав Игоря в кончик носа, мечтательно добавила. Но потом он доказал, что он со мной не ради развлечения. Я ему верю. Я просто смотрела с удивленными глазами и восхищалась самой судьбой. Вот так живешь-живешь и не знаешь, где ты счастье свое встретишь. А ведь я обоих давно знала, и все никак не было момента познакомить. Но в то же время и Люба была не свободна. Так что всему свое время, как говорится. «Я в шоке, если честно», — подытожила я их рассказ. «Но вы, ребята, действительно смотритесь», — и подмигнула им. «Лер, а ты где была?» — — спросила Люба. «Да я к родителям ездила, давно не была в гостях. Отдохнула, так сказать», — ответила я, не вдаваясь в подробности моей истерики по поводу Артема. «А как Артем поживает?» Люба вот как будто мои мысли читает. «А что мне сказать? Столько всего произошло, что даже и не знаю, с чего начать. Лучше пока вообще ничего не говорить». «Я не знаю, как он, мы не общаемся». И опустила глаза, делая вид, что меня пипец как заинтересовала ниточка на диване. «Ясно», — коротко ответила Люба. Так мы просидели еще часа три. Мы смеялись, вспоминали учебные годы. Да и вообще, как все круто повернулось в наших жизнях. Правда, про эко я им не сказала. Потом, как получится, я им первым сообщу. Распрощавшись с голубками, я довольная и счастливая устроилась перед телевизором. Что-то включила для фона, а сама открыла ноут и стала искать информацию по эко. Вбила в Яндекс.Поиск «Эко с чего начать» и стала изучать информацию. Куда пойти, что да как и почему, не заметила, как время перевалило за полночь. В глазах как песок насыпали, но напоследок я через онлайн записалась к врачу на консультацию. А чего тянуть? Надо действовать.